Опекун ответил «да». «Так, а надо вам знать, — продолжал мистер Бакет, — что этот джентльмен унаследовал имущество Крука. Впрочем, имущество никчемное, попросту говоря, хлам. И, между прочим, горы каких-то бросовых бумаг. Никому не нужных, разумеется». Мистер Бакет говорил все это, лукаво поглядывая на нас, и, не бросив ни взгляда, не сказав ни слова, способного вызвать протест, настороженно слушавшего старика, очень ловко ухитрился намекнуть нам на то, что излагает дело точно так, как условился о том с мистером Смолуидом, хотя мог бы рассказать о нем гораздо подробнее, если бы считал это желательным. Поэтому нам нетрудно было его понять. А ведь задача мистера Баккета усложнялась тем, что мистер Смолуид был не только глух, но и подозрителен, и прям-таки впивался глазами в его лицо. И вот, как только этот джентльмен вступил в права наследства, он, естественно, начал рыться в этих горах бумаги, — продолжал мистер Баккет. — Что? Что он начал, повторите? — крикнул мистер Смолуид визгливым пронзительным голосом. — Рыться! — повторил мистер Бакет. — Как осторожный человек, привыкший заботиться о своих интересах, вы начали рыться в бумагах, как только вступили в права наследства, не так ли? — А как же иначе? — крикнул мистер Смолуид. — А как же иначе? — живо подтвердил мистер Бакет. — Иначе нельзя. Очень было бы непохвально, если б вы не рылись. И вот вам, помните, случайно попалось на глаза, — продолжал мистер Бакет, наклоняясь к мистеру Смолуиду с насмешливой улыбкой, на которую тот никак не ответил. — И вот вам случайно попалась бумага за подписью Джарндис. Попалась, а? Мистер Смолуид смущенно посмотрел на нас и неохотно кивнул в подтверждение. «И вот вы на досуге не спеша заглянули в эту бумагу. Не скоро, конечно, потому что вам было ничуть не любопытно ее прочитать, да и к чему любопытствовать. И чем же оказалась эта бумага, как не завещанием?» «Вот потеха-то», — проговорил мистер Бакет, все с тем же веселым видом, словно он вспомнил остроту, который хотел рассмешить мистера Смолуида. Но тот по-прежнему сидел, как в воду опущенный, и ему, вероятно, было не до смеха. «И чем же оказалась эта бумага, как не завещанием?» «Я не знаю, завещание это или еще что», — проворчал мистер Смолуид. С минуту мистер Бакет молча смотрел на старика, который уже чуть не сполз с кресла и походил на какой-то ком. Смотрел так, что казалось, будто он с наслаждением надавал бы ему тумаков. Но желание этого он, конечно, не выполнил, и по-прежнему стоял, наклонившись над мистером Смолуидом, все с тем же любезным выражением лица, и только искоса поглядывал на нас. — Знали вы или не знали, — продолжал мистер Бакет, — но завещание все-таки внушало вам некоторые сомнения и беспокойство, потому что душа у вас нежная. — Как? Что вы сказали, какая у меня душа? — переспросил мистер Смолуид, приложив руку к уху. — Очень нежная душа. — Хо! Ладно, продолжайте, — сказал мистер Смолуид. — Вы много чего слыхали насчет одной пресловутой тяжбы, что разбирается в канцлерском суде, той самой, где спор идет о двух завещаниях, оставленных неким Джарндисом. Вы знаете, что Крук был охотник скупать всякое старье, мебель, книги, бумагу и прочее, ни за что не хотел расставаться с этим хламом и все время старался научиться читать. Но вот вы и начинаете думать, и правильно делаете. Эге, надо мне держать ухо востро, а то как бы не нажить беды с этим завещанием. Эй, Бакет, рассказывайте да поосторожней! В тревоге вскричал старик, приложив руку к уху. — Говорите громче, без этих ваших зловредных уверток. — Поднимите меня, а то я плохо слышу. О, Господи, меня совсем растрясло! Мистер Бакет поднял его во мгновение ока. Но как только мистер Смолуэт перестал кашлять и злобно восклицать: «Ох, кости мои! Ох, Боже мой, задыхаюсь!», совсем одряхлел, хуже, чем эта болтунья, визгунья, зловредная свинья у нас дома. Мистер Бакет, зная, что теперь старик снова может расслышать его слова, продолжал все тем же оживленным тоном. — Ну, а я привык часто захаживать к вам. Вот вы и рассказали мне по секрету о завещании, правда? Мистер Смолуэт подтвердил это. Но да нельзя неохотно, чрезвычайно недовольным тоном, и ничуть не скрывая, что кому-кому, а уж мистеру Бакету он ни за что бы не сказал ничего по секрету, если бы только мог этого избежать. И вот мы с вами обсуждаем это дело, обсуждаем по-хорошему, и я подтверждаю ваши вполне основательные опасения, говоря, что вы наживете себе кучу пренеприятнейших хлопот, если не заявите о найденном завещании, — с пафосом проговорил мистер Бакет. — А вы, вняв моему совету, договариваетесь со мной о передаче этого завещания здесь присутствующему мистеру Джарндису без всяких условий. Если оно окажется ценным документом, вы получите от мистера Джарндиса награду по его усмотрению. Так? Такой был уговор, — согласился мистер Смолуэт по-прежнему неохотно. Поэтому, — продолжал мистер Бакет, сразу же переменив свой любезный тон на строго деловой, — вы в настоящее время имеете при себе это завещание, — и единственное, что вам остается сделать, — это вынуть его. Покосившись на нас бдительным взглядом и торжествующе потерев нос указательным пальцем, мистер Бакет впился глазами в своего закадычного друга и протянул руку, готовый взять бумагу и передать ее опекуну. Мистер Смолуэт вынул бумагу очень неохотно, и лишь после того, как многословно попытался уверить нас в том, что он бедный, трудящийся человек и полагается на порядочность мистера Джарндиса, который не допустит, чтобы он, Смолуэт, пострадал из-за своей честности. Но вот, наконец, он очень медленно вытащил из бокового кармана покрытую пятнами выцветшую бумагу, сильно опаленную на обороте и немного обгоревшую по краям. Очевидно, ее когда-то хотели сжечь, но, бросив в огонь, быстро вытащили оттуда. С ловкостью фокусника мистер Бакет мгновенно выхватил бумагу у мистера Смолуэда и вручил ее мистеру Джарндису. Передавая ее опекуну, он прошептал, приложив руку ко рту. Он не договорился со своими домочадцами, сколько за нее надо запросить. Все они там из-за этого переругались. Я предложил за нее 20 фунтов. Сперва скаредные внуки накинулись на дедушку за то, что он зажился на этом свете, а потом накинулись друг на друга. Бог мой, это такая семейка, что каждый в ней готов продать другого за фунт или два, если не считать старухи. Но ту не приходится считать только потому, что она выжила из ума и не может заключать сделок. — Мистер Бакет, — громко проговорил опекун, — какую бы ценность ни представляла эта бумага для меня или для других, я вам очень признателен. И если она действительно ценная, я сочту своим долгом, соответственно, вознаградить мистера Смолуэда. — Не соответственно вашим заслугам. Не бойтесь этого, — дружески пояснил мистер Бакет мистеру Смолуэду. — Соответственно ценности документа. — Это я и хотел сказать, — промолвил опекун. — Заметьте, мистер Бакет, что сам я не стану читать этой бумаги. Дело в том, что вот уже много лет, как я окончательно отказался от всякого личного участия в тяжбе. Так она мне осточертела. Но мисс Саммерсон и я, мы немедленно передадим бумагу моему поверенному, выступающему в суде от моего имени. и все заинтересованные стороны будут безотлагательно осведомлены о ее существовании. «Вам ясно, что мистер Джарнди совершенно прав», — заметил мистер Баккет, обращаясь к своему спутнику. «Теперь вы поняли, что никто не в обиде, и значит, у вас гора с плеч свалилась. Стало быть, можно приступить к последней церемонии, отправить вас в кресле обратно домой». Отперев дверь, он кликнул носильщиков, пожелал нам доброго утра, значительно посмотрел на нас, согнув палец на прощание, и ушел. Мы тоже поспешили отправиться в Линкольнс-Инн. Мистер Кенч был свободен. Он сидел за столом в своем пыльном кабинете, набитом скучными на вид книгами и кипами бумаг. Мистер Гаппи подвинул нам кресло, а мистер Кенч выразил удивление и удовольствие по поводу того, что наконец-то видит в своей конторе мистера Джарндиса, который давно уже сюда глаз не кажет. Это приветствие он произносил, вертя в руках очки. И мне казалось, что сегодня ему особенно подходит прозвище «Велеречивый Кенч». «Надеюсь, — проговорил мистер Кенч, — что благотворное влияние мисс Саммерсон, — он поклонился мне, — побудило мистера Джарндиса, — он поклонился опекуну, — отчасти преодолеть его враждебные отношения к той тяжбе и тому суду, которые, так сказать, занимают определенное место среди величественной галереи столпов нашей профессии». «Насколько я знаю, — ответил опекун, — мисс Саммерсон наблюдала такие результаты деятельности этого суда и такие последствия этой тяжбы, что никогда не станет влиять на меня в их пользу. Тем не менее, если я все-таки пришел к вам, то это отчасти из-за суда и тяжбы. Мистер Кенч, прежде чем положить эту бумагу к вам на стол и тем самым развязаться с нею, позвольте мне рассказать вам, как она попала в мои руки». И он рассказал это кратко и точно. «Вы изложили все так ясно и по существу, сэр, — сказал мистер Кенч, — как не излагают дела даже на заседании суда». «А вы считаете, что английские суды общего права и справедливости когда-нибудь высказывались ясно и по существу?» — заметил мистер Джарндис. «О, как можно!» — ужаснулся мистер Кенч. Сначала мистер Кенч как будто не придал особого значения бумаге. Но не успел он бросить на нее взгляд, как заинтересовался. А когда развернул ее и, надев очки, прочел несколько строк, стало ясно, что он был поражен. «Мистер Джарндис», — начал он, подняв глаза, — «вы это прочли?» «Нет, конечно», — ответил опекун. «Но слушайте, дорогой сэр», — сказал мистер Кенч, — «это завещание Джарндиса составлено позже, чем те, о которых идет спор в суде. Все оно, по-видимому, написано завещателем собственноручно, составлено и засвидетельствовано, как полагается по закону. И если даже его собирались уничтожить, судя по тому, что оно обгорело, все-таки фактически оно не уничтожено, это неопровержимый документ». «Прекрасно», — сказал опекун. «Но какое мне до него дело?» «Мистер Гаппи», — позвал мистер Кенч громко. «Простите, мистер Джарндис». «Да, сэр?» «К мистеру Волсу в Саймонс-Инн. Мой привет. Джарндисы против Джарндисов. Буду рад побеседовать с ним». Мистер Гаппи исчез. «Вы спрашиваете, какое вам дело до этого документа, мистер Джарндис? Но если бы вы его прочитали, вы увидели бы, что в нем вам завещано гораздо меньше, чем в более ранних завещаниях Джарндиса, хотя сумма остается весьма крупной», — объяснил мистер Кенч, убедительно и ласково помахивая рукой. «За сим вы увидели бы, что в этом документе суммы, завещанные мистеру Ричарду Карстону и мисс Ади Клеер в замужестве миссис Ричард Карстон, гораздо значительнее, чем в более ранних завещаниях. «Слушайте, Кендж, — сказал опекун, — если бы все огромное богатство, вовлеченное тяжбой в порочный канцлерский суд, могло достаться обоим моим молодым родственникам, я был бы вполне удовлетворен. Но неужели вы просите меня поверить в то, что хоть что-нибудь хорошее может выйти из тяжбы Джарндисов? Ах, полно, мистер Джарндис! Это предубеждение, предубеждение! Дорогой сэр, наша страна, великая страна, великая страна! Ее судебная система, великая система! Великая система! Полно, полно! Опекун ничего не сказал на это. А тут как раз появился мистер Волс. Всем своим видом он скромно выражал благоговейное почтение к юридической славе мистера Кенджа. — Как поживаете, мистер Волс? Будьте так добры, присядьте здесь рядом со мной и просмотрите эту бумагу. Мистер Волс повиновался и внимательно прочел весь документ от начала и до конца. Чтение его не взволновало. Но, впрочем, его не волновало ничто на свете. Изучив бумагу, он отошел к окну вместе с мистером Кенджем и довольно долго говорил с ним, прикрыв рот своей черной перчаткой. Не успел мистер Волс сказать и нескольких слов, как мистер Кендж уже начал с ним спорить. Но меня это не удивило. Я знала, что еще не было случая, чтобы два человека одинаково смотрели на любой вопрос, касающийся тяжбы Джарндисов.